Что касается меня, то это событие, то, что я ударил этого парня по голове, привело к тому, что на меня стали по-другому смотреть на футбольном поле. На следующий день я попросил тренера Феллерса разрешить мне прорыв с мячом, и он разрешил. Я обошел 4 или 5 игроков и оказался перед воротами, а они далеко отстали от меня. В этом году я попал в сборную команду штата и никак не мог в это поверить. На день рождения мама подарила мне 2 пары носков и новую рубашку. Кроме того, экономя на всем, она купила мне новый костюм, в котором я отправился на торжество по случаю награждения сборной команды штата. Это был первый костюм в моей жизни. Мама повязала мне галстук, и я пошел. Глава 2. Званный обед в честь сборной штата должен был состояться в городке Фломатон, который, по словам тренера Феллерса, представлял собой перекресток железных дорог. Нас погрузили на автобусы. Из нашего города было 5 или 6 человек, кому присудили награды, и привезли туда. Дорога заняла 1 или 2 часа. В автобусе не было туалета, а я выпил перед отъездом, наверное, 2 свои дневные нормы. И потому, когда мы добрались до Фломатона, мне было совсем не в моготу. Торжество должно было проходить в актовом зале Фломатонской средней школы, и когда нас туда привезли, я и еще несколько мальчиков сразу же бросились искать туалет. Когда я, наконец, оказался там, у меня возникла проблема с молнией на гульфике, в которую попала пола рубашки, и она никак не расстегивалась. Я довольно долго возился с молнией, а потом один добрый мальчик из школы, против которой мы играли, сбегал за тренером Феллерсом, и тот явился в сопровождении обоих своих бандитов, и они втроем принялись расстегивать мне штаны. Один из бандитов сказал, что единственный способ расстегнуть молнию — дернуть поперек и разодрать ее пополам. Услышав такой совет, тренер Феллерс, подперев руками бока, спросил: «Ты что ж, хочешь, чтобы я выставил парня с ширинкой нараспашку? Может, еще вывалить на показ все его причиндалы, а? Какое, интересно знать, впечатление ты рассчитываешь этим произвести?» Потом повернулся ко мне и продолжал: «Форест, тебе ничего не остается, как затянуть свой кран потуже и терпеть, пока не кончится вся эта бодяга. А уж потом мы поможем тебе расстегнуться, и ты облегчишься по полной. Идет?» Я согласно кивнул. Ведь я и сам не знал, что делать, знал только, что вечер мне предстоит нелегкий и долгий. Когда мы вошли в актовый зал, там уже собрался 1 000 000 народа. Все сидели за столами, улыбались и хлопали, приветствуя нас. Мы уселись за широкий длинный стол на сцене, и все мои страхи относительно того, что вечер затянется надолго, конечно же, оправдались. Казалось, в зале нет никого, кто не горел бы желанием произнести речь. Даже буфетчица и сторож пожелали сказать несколько слов. Как мне хотелось, чтобы здесь оказалась моя мама. Уж она бы наверняка помогла мне, но мама осталась дома и лежала в постели с гриппом. Наконец наступило время вручать призы. Небольшие позолоченные футбольные мячи. Стали объявлять наши имена, и каждый должен был подойти к микрофону, принять приз и сказать «спасибо». А еще можно было произнести ответное слово, но только кратко и быстро, если мы хотим покинуть актовый зал до конца нынешнего столетия. Все получавшие передо мной призы просто говорили «спасибо», но вот подошла моя очередь. Кто-то объявил в микрофон: «Форест Гамп, а так, если вы еще не позабыли, зовут меня». Поэтому я встал и подошел к тому месту, где вручали призы. Я склонился к микрофону и сказал «спасибо». Все одобрительно зашумели, захлопали в ладоши и поднялись со своих мест. Вероятно, кто-то заранее предупредил их, что я не в себе, то есть дурак, а потому они старались быть со мной поприветливее. Меня же такой теплый прием настолько удивил, что я растерялся и не знал, что делать дальше, и поэтому просто остался стоять возле микрофона. Вскоре все зашикали, требуя тишины, и человек у микрофона наклонился ко мне и спросил, не хочу ли я что-нибудь сказать. И я сказал: «Я очень хочу писать». В зале воцарилась полная тишина, и все с улыбками и недоумением на лице переглядывались, а потом послышалось какое-то приглушенное мычание. И тут тренер Феллерс подскочил ко мне и, схватив за руку, потащил на место. Все оставшееся время он не спускал с меня глаз, а когда торжественная часть закончилась, тренер и его бандиты снова потащили меня в туалет, разодрали молнию на брюках, и я смог наконец-то пописать. Я писал долго-долго и вылил из себя никак не меньше ведра. «Гамп», — сказал тренер, когда я закончил, —